Глава 7. Адам Гиллис сел в лосоль и с раздражением сказал: «Я жду тебя битый час. Почему опаздываешь?» «Были трудности, мой дорогой», — ответила Ева, кладя руку на ладонь брата. «Я не могла приехать раньше. Гиллис снова паниковал и колебался, и я уже думала, что мне не удастся убедить его встретиться с Рико. Слушай, Адам, меня страшно мучает такая жизнь. Как долго это будет продолжаться? Ты не представляешь, как трудно жить с таким типом». Она вздрогнула. «Я уже так жалею, что согласилась помочь тебе. Ты реализуешь свои планы, а я должна терпеть этого старика». «Выбрось из головы все эти глупости. Ты должна помнить о главном. Видимо, ты не можешь представить, сколько это — $500 000, и что они для нас с тобой значат. За такие деньги любая девушка была бы не только с Килли ласкова, но с самим дьяволом». «Ты плохо воспитан, Адам», — возмутилась Ева. «А кроме того, мы пока не видели ни одного доллара из тех 500 000, и я боюсь, что не увидим их никогда». Адам враждебно посмотрел на сестру. «Хорошо, если ты так думаешь, я могу вывести тебя из игры. Очень просто найти сколько угодно покладистых девчонок, которые сыграют роль, доставшуюся тебе, не хуже, а может лучше тебя. А Килли, не беспокойся, скажи ему только, что собираешься вернуться обратно в Фолли». Ева почувствовала прошедший по коже холод озноба. «Не заносись, дорогой», — нервно сказала она. «Я вовсе не заношусь», — ответил Гиллис. «Лучше будет, если ты с таким настроением вообще уйдешь из дела. Иначе ты в дальнейшем можешь нам доставить массу хлопот. Знай только, что если ты вернешься в театр, нам больше не придется увидеться с тобой, может, никогда». В глазах Евы Адам увидел страх. Он знал по опыту, что ее слабость пройдет, и сестра полностью подчинится ему. «Прошу тебя, Адам, не будь так жесток ко мне», — сказала девушка, беря его за руку. «Я выполню то, что мне поручено. Забудь обо всем, что я говорила. Я сегодня в плохом настроении и немного не в себе». Гиллис милостиво принял ее слова к сведению. «Я понимаю тебя и обещаю, что твоя жизнь, содержанки, скоро кончится. Потерпи еще с месяц, а потом ты никогда даже не встретишься с Килли и не вспомнишь, словно его и не было в нашей с тобой жизни». «Буду надеяться», — вздохнула Ева. Гиллис положил ей руку на плечо. «Выбрось из головы свои черные мысли», — весело сказал он. «Все будет хорошо. Ты только подумай, сколько у нас будет денег». Эта перемена настроения у брата не обманула Еву. Она знала его двуличие и коварство и знала, что не имеет на него никакого влияния. Адам был всегда хозяином положения. «Сказала Престону все, что ему предназначалось узнать?» — спросил Адам. «Да». «И какова реакция?» «Он был захвачен этой идеей». «И пошел к Рико за помощью?» «Наверное. Я убедила его, что он должен посоветоваться с Рико. Ты ведь этого хотел, не так ли?» «Рико знает Верна Бида. Он подходящий человек, и никто лучше его не справится с нашим делом. Я за этим отчаянным парнем уже давно наблюдаю. Хотелось бы верить, что Рико хоть немножко похож на этого Бида. Как ты думаешь, Килли не скажет Рико ничего лишнего?» «Конечно, нет. Он хорошо понимает, что Рико много выкладывать нельзя. Старик сделает так, как я ему сказала». Гиллис посмотрел на часы. «Лучше будет, если ты вернешься. Нельзя, чтобы Килли заподозрил, что я играю какую-нибудь роль в этой игре. Завтра около 1:30 я загляну к тебе. Если у тебя будет Килли, дай знать», — опустив на окна занавески. Ева открыла дверцу машины. «Да, я же совсем забыл». Ева повернулась к брату. Она знала, что последует за этим восклицанием. Каждая их встреча кончается одинаково. «Сколько?» — спросила она. «Черт тебя побери! Всякий раз ты выглядишь так, словно тебя режут!» — гневно воскликнул он. «Можешь ты подождать еще месяц. Я буду иметь столько денег, что с лихвой верну тебе эти жалкие гроши». «Сколько тебе нужно?» Я одному типу должен $30 и хочу их сейчас же вернуть. Ты опоздала, и мне пришлось взять в долг. Избавь меня от таких подробностей. Сумма в $50 не опустошит твой карман, все так же гневно продолжал Гиллис, ибо его злило, что сестра не дала ему рассказать дальше начатое, которое он считал полностью оправдывало его. Ева раскрыла сумочку и стала считать деньги. «У меня только 40». «Ладно, пока хватит. Не можешь разве побольше вытянуть из Килли? Не хочу я постоянно по мелочам просить у тебя денег. Долларов 300-400 хватило бы мне до конца месяца. Престон дал бы тебе эти деньги, если бы ты была с ним более милой и более покладистой». «Ты и тут хочешь указать мне?» «Ничего подобного», — ответил Адам. «Ты не так меня поняла. Ты могла бы убедить Престона, что твои расходы требуют немного больших доходов, чем ты получаешь. Вот и все». «Будто ты не знаешь, что у него нет денег», — нетерпеливо прервала Ева. «Ты ведь сам говорил, что у него одни долги». «Такой человек, как Килли, всегда может добыть денег. Немало людей доверяют ему. Я поэтому и выбрал его. Помнишь, какое впечатление он произвел на Рея?» Ева вручила брату 4 бумажки. «Постарайся, чтобы тебе этой суммы хватило как можно дольше», — произнесла она. «Не могу я у старика без конца просить деньги». «Я хотел бы, чтобы ты перестала корчить из себя мученицу», — раздраженно прошипел Адам. «Увидимся завтра. А ты, между тем, перебери кое-какие свои вещицы. Тот мех, что подарил тебе Килли, ты, по-моему, уже не носишь». «Доброй ночи, Адам». Ева наклонилась, чтобы поцеловать его в висок. «Постарайся прийти пораньше. Мне нужно поговорить с тобой». «Буду около 9», — равнодушным тоном ответил Гиллис. Когда он покинул машину, Даллас вышел из своего укрытия и долго смотрел вслед уходящему мужчине.